Глава 42. Едва я очухался после смертельной схватки и сидел, мирно листая материалы дела в своем кабинете, как обрушилась новая напасть, звонок Анюты. Все, протоптала дорожку, узнала номер рабочего телефона. Теперь будет посасывать в охотку из меня кровь не только в мое свободное, но и в рабочее время. «Чего такой насупленный?» Безошибочно уловила она мое настроение. «Новая пассия бросила». «Ни в коей мере. Просто вчера меня чуть не зарубили топором и едва не пристрелили». «А, для тебя обычное дело. Иного я и не ожидала». Беззаботно прочирикала Анюта. Состояние у нее было какое-то странное, немножко взвинченное и неопределенное. Это когда дама сама не знает, что хочет. «Вообще, это ты в миноре, я чувствую», — произнес я. «Есть причина?» «Я? В миноре? Да как тебе такое в голову пришло?» Возмутилась она, но, помолчав, немножко продолжила. «Мне хорошо, мне очень хорошо, но скучно. Семен Абрамович такой хороший, внимательный, но такой нудный». «И ты решила позвонить мне, веселому?» «Ты просто бука и законченный мизантроп, но с тобой ощущается какое-то движение. Вечно то сгущаются, то развеиваются тучи. С тобой я будто просыпалась». «А теперь?» «А теперь благоденствую, без толка и смысла». «Ты никак возвращаться ко мне решила?» — спросил я с насмешкой, вместе с тем холодея от ужаса от такой перспективы. «Что? Дурак ты! Да никогда! Ни за что! Ни за какие деньги! У меня все прекрасно!» «Дзинь, гудки! Ну что, сеанс общения с представительницей таинственной цивилизации, именуемой женщинами, завершен. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь поймет их, или женская логика так и останется одной из самых непостижимых тайн мироздания?» «Ладно, все это лирика и отвлеченные умствования. У меня же сплошная конкретика. Мне нужно искать Варвару Петровну, если, конечно, она есть в природе, а не является плодом воспаленного воображения, покидающего этот мир маньяка и убийцей. Среди установленных связей родни Богомолова никакой Варвары Петровны близко не стояло, и никаких зацепок не имелось, где же ее искать. Но, как всегда бывает, постепенно что-то стало проявляться». И тут лавры принадлежали дяде Степе, который перво-наперво взялся за соседей Богомолова, без какого-либо толка. Потом за персонал больницы имени Кандинского, здраво рассудив, что если эта самая Варвара близка с нашим фигурантом, то должна была его навестить, передачку с яблоками и апельсинами принести, полюбоваться им и поинтересоваться, когда выпишут и какие ему таблетки дают. Один из медбратьев, крепкий и кряжестый, уже в возрасте, прокручивая длинный черный ус, выдал. «Да приходила к нему одна мамзель, сушеная и плоская, что камбала вяленая, и в очках, интеллигенция, сразу видно». «Как представилось?» Весь подобрался, как гончая в предвкушении добычи дядя Степа. «Да вроде Варвара и представилась. Паспорта мы не спрашиваем. Пропустил на территорию, он тогда в выздоравливающих был». В парке они бродили, о чем-то беседовали, но прилично так, без глупостей каких. Я что заметил? Он как профессор ей что-то внушает, она как институтка только на него завороженно и смотрит. Уже тогда подумал, мамзелька-то психа, раскрыв рот, слушает. Значит, скоро к нам встанет на постоянное пропитание. Психи они такие, нормальных заражают, особенно когда те не слишком нормальные». Проникшись проблемой, санитар напряженно задумался и в результате не только подробно описал внешность женщины, но даже нарисовал ее портрет. Хороший портрет получился. Санитар, довольный своей работой, пояснил, что сам он из семьи иконописцев, по-простому Богомазов, из Белоруссии, так что к карандашу и кисти приучен с детства. «Все же как нам ее искать?» – доверительным тоном спросил дядя Степа. «Что, Богомаз, посоветуешь?» «Да не знаю я. Слушай, вспомнил. Она все время с учительской газетой приходила. В ожидании Богомолова присядет скромно на скамеечку и читает, читает, читает. Внимательно так. Может, учительница?» «Или просто в ларьке я купила, потому что труд раскупили, а правду продали». «Нет, выписывала», — уверенно произнес санитар. «Почему так решил?» «На газете той номер квартиры карандашом был записан. Так почтальоны метят, чтобы с ящиком не ошибиться. Я такие вещи обычно подмечаю, сам не знаю зачем. Глаз у Богомаза наметанный». «Какой хоть номер?» — с интересом спросил дядя Степа. «Ух, голова-то не резиновая, все не влезает. Только то, что нужно для жизни и труда». «Ну, спасибо, отец, помог сильно. Дядя Степа крепко пожал руку санитару. «Ну, чем мог, служивый?» Перебирать всех подписчиков учительской газеты в Москве – задача неподъемная. Да и выписана газета, может быть, не на эту Варвару, а на ее соседей или просто на квартиру, как там у почты заведено. «Будем проверять», – вздохнул прибывший ко мне с новостями дядя Степа. «И затянется все на год», – возразил я. «У меня есть идейка получше». Я объяснил, и дядя Степа загорелся. «А давай попробуем, договоришься?» «Да куда они денутся?» Договорился. Нашел весьма успешного щелкопера, чем-то мне напомнившего покойного Басина, такой же шустрый и пропитой. Сперва сомневался в нем, но он выдал такой прочувствованный и юморной текст, что я едва не прослезился. Мастер фельетона бичевал религиозного мракобеса-сектанта, который считает себя неким ревизором душ и задурил голову своими проповедями некоторым идеологически нестойким личностям. Разлагал религиозным дурманом и сбивал с магистрального пути счастливого участия в строительстве коммунизма. Но на него нашлись свои ревизоры в белых халатах, и теперь по результатам уже их ревизии он проходит излечение в больнице имени Кандинского. А советские граждане должны знать, что под шкурой религиозных проповедников и сектантов обычно скрываются простые сумасшедшие. Статья эта вышла, как и договаривались, в учительской газете на целый подвал. У Кандинского все были проинструктированы, и когда действительно похожая на сушеную воблу женщина появилась там, то тут же с проходной звякнули по оставленным дядей Степой телефоном. Оперативник тут же отправил в больницу ближайший радиоофицированный патруль, чтобы рыбка не успела сорваться с крючка. А когда приехал сам на место, то увидел, как на территории больницы, рядом с проходной, двое милиционеров что-то внушают сухощавой женщине интеллигентного вида, в скромно повязанном ситцевом платочке и в сильных круглых очках. «Подождите, сейчас начальство приедет, во всем разберется, а мы подождем вместе с вами». «Вы к Богомолову пришли?» — спросил дядя Степа женщину к явному облегчению патрульных. «Теперь она не их забота». «Да, к нему», — закивала дама. «Кем он вам приходится?» Представившись, дядя Степа отвел ее в сторону и вцепился в нее мертвой хваткой. «Родственник? Гражданский муж?» «Ой, да вы скажете, просто человек божий», — с готовностью пояснила дама, которая, похоже, ничего утаивать не собиралась. «Можно сказать, юродивый. Пожалеешь его, выслушаешь, ему и счастье». «И что юродивый вам говорил?» «Ой, да разные. Всякую ерунду про какого-то ревизора душ. Так был в этом уверен, что даже в газете его пропечатали. Но сквозь глупость, глядишь, и слово истинное мелькнет, как у всякого юродивого. Вот приехал о нем разузнать, как он, что с ним». Дядя Степа внимательно посмотрел на нее, потом, взяв аккуратно под локоток, почти ласково произнес. «Сейчас его здесь все равно нет, а поедем-ка мы на Петровку, поговорим в спокойной обстановке». «Но у меня просто масса дел», — возразила была женщина. «И вечерние занятия». «Бывают случаи, когда все дела нужно отложить и уделить время государству. Вы ведь не откажете представителю органов?» «Хорошо, поехали», — вздохнула женщина. — Только быстрее.